Будем петь номер 301. Я хочу за тобой идти. 301. Я хочу за тобою идти, мой спаситель, куда ты не вел. Помоги крест тяжелый нести, с радостью шел. Если я упаду на пути, и прости ко мне руку свою, помоги за тобой идти, ведь тебя я люблю. Мне легко за тобой идти, мне легко за тобой идти, когда все улыбается мне. Но коль скорби придут, помоги мне дойти к той небесной стране. Если я упаду на пути, и прости ко мне руку свою, помоги за тобою идти. Положиться мне дай на тебя. Положиться мне дай на тебя. Гордость и веры во мне сохрани. Ты страдал на кресте за меня. Должно мне часть страданий нести. Если я упаду на пути, ты прости ко мне руку свою.